Глава 9. Господин Зеземан слышит в своем доме много такого, чего прежде не слыхивал. Спустя несколько дней после описанных событий в доме Зеземанов царило большое оживление. Слуги то и дело бегали вверх и вниз по лестницам. Из своего вояжа вернулся хозяин дома. Себастьян и Тинета долго таскали из кареты чемоданы и картонки, ибо господин Зеземан всегда привозил с собою множество красивых вещей. Сам же он первым делом отправился в комнату дочери. Хайди как раз сидела у Клары, дело было к вечеру. Эти часы они всегда проводили вместе. Клара очень нежно поздоровалась с отцом, которого любила всем сердцем. И отец не менее нежно приветствовал свою обожаемую Клэрхен. А потом он протянул руку и Хайди, робко забившейся в угол, и весьма дружелюбно сказал: «А вот и наша маленькая швейцарка. Иди сюда, дай мне руку. Вот так. А теперь скажи мне, вы с Кларой уже подружились? Вы не ссоритесь, не злитесь друг на друга? Не ругаетесь так, что сперва слезы в три ручья, потом примирение и опять все сначала? Нет?» «Нет, Клара всегда очень добра со мной», — отвечала Хайди. «Хайди никогда даже не пыталась со мной поссориться», — добавила Клара. «Вот и отлично! Я очень рад это слышать», — сказал господин Зеземан, поднимаясь. «Ну а теперь, Клэрхен, с твоего позволения я пойду в столовую. Я сегодня еще ничего не ел. Потом вернусь и покажу, что привез». Господин Зеземан направился в столовую, где фройлен Ротенмайер придирчиво оглядывала стол, накрытый для хозяина дома. Когда он уселся, а домоправительница с видом воплощенного несчастья заняла место против него, господин Зеземан обратился к ней: «Фройлен Ротенмайер, как прикажете вас понимать? Вы встречаете меня с таким лицом, словно на дом обрушилась невесть какая беда. В чем дело? Клэрхен я нашел весьма бодрой и веселой». «Ах, господин Зеземан!» — мрачно начала домоправительница. «Должна заметить, что Клара тоже немало смущена. Мы обе страшно разочарованы». «Разочарованы?» — переспросил господин Зеземан и спокойно отпил глоток вина. «Как вам известно, господин Зеземан, мы решили взять в дом компаньонку для Клары. А поскольку я прекрасно знаю, как много значения вы придаете тому, чтобы вашу дочь окружала все самое благородное и доброе, то я подумала о девочке из Швейцарии. Я надеялась увидеть здесь, в доме, одно из тех возвышенных юных созданий, выросших на горном воздухе, о которых столько читала и которые, так сказать, идут по жизни, не касаясь грешной земли. А я полагаю, что даже швейцарские дети все-таки ходят по земле», — начал господин Зеземан, «если хотят продвинуться вперед, а иначе у них вместо ног были бы крылья». «Ах, господин Зеземан, вы же прекрасно понимаете, что я хотела сказать», — продолжала фройлен Ротенмайер. «Я имела в виду одно из тех существ, что живут высоко в горах, где воздух так девственно чист, что нам от них ничто дурное не может передаться». «И что же, по-вашему, Кларе делать с таким вот идеально воздушным созданием?» «Ох, господин Зеземан, я ведь вовсе не шучу. Поверьте, мне не до шуток. Дело куда серьезнее, нежели вы думаете. Куда страшнее. Я бесконечно, да, бесконечно разочарована». «Да что же тут страшного, скажите на милость? Ребенок вовсе не показался мне таким уж страшным отнюдь», — спокойно возразил господин Зеземан. «Если бы вы знали, господин Зеземан, ах, если бы вы только знали, что за люди и звери наводняли наш дом в ваше отсутствие! И все по милости этой девчонки. Господин кандидат тоже может вам многое рассказать». «Вы, кажется, упомянули о зверях, фройлен Ротенмайер. Как прикажете вас понимать?» «Ах, это просто уму непостижимо! Все поведение этой девчонки просто в голове не укладывается, если, разумеется, не согласиться с тем, что подобные приступы говорят о полном душевном расстройстве». До сего момента господин Зезиман полагал, что дело не столь уж серьезно, однако если речь идет о душевном расстройстве, то это может дурно отразиться на Кларе. Господин Зезиман очень пристально посмотрел на фройлен Ротенмайер, так, словно хотел удостовериться, что не страдает ли она сама подобным расстройством. В этот момент в дверях возник господин кандидат. «А вот и наш господин кандидат. Вот он нам все и растолкует», — приветствовал учителя хозяин дома. «Прошу, прошу, садитесь-ка вот здесь, рядом со мной». Господин Зезиман протянул руку учителю. «Фройлен Ротенмайер, господин кандидат выпьет со мной чашечку черного кофе. Садитесь, садитесь, без церемоний. А теперь, господин кандидат, расскажите мне, что такое с этой девочкой, которую мы взяли в качестве компаньонки для моей дочери? Вы ведь с ней тоже занимаетесь? Что за история со зверями, которых она принесла в дом, и в своем ли она уме?» Но господин кандидат почел необходимым сначала выразить свою радость по поводу счастливого возвращения хозяина дома. Он явился только засвидетельствовать ему свое почтение. Однако господин Зезиман потребовал, чтобы ему все подробно рассказали. И господин кандидат начал. «Коль скоро я вынужден говорить о, так сказать, сути этой девочки, то прежде всего, господин Зезиман, я хотел бы обратить внимание на то, что если, с одной стороны, мы здесь обнаруживаем некоторые изъяны в развитии, кои объясняются более или менее небрежным воспитанием, или, лучше сказать, несколько запоздалым началом обучения, хотя эти изъяны проявляются далеко не во всем, напротив, ее хорошие качества, наряду с некоторой оторванностью от жизни, вполне объяснимы ее затянувшимся пребыванием в Альпах, которая бесспорно имеет и свои положительные стороны, если отрешиться от длительности». «Дорогой мой господин кандидат!» — нетерпеливо перебил его господин Зезиман. «По-моему, вы перестарались. Скажите мне просто и ясно, вам эта девочка тоже внушает ужас тем, что приносит в дом зверей, и как, на ваш взгляд, все это может сказаться на моей дочери?» «Мне не хотелось бы обидеть эту девочку, ибо если, с одной стороны, тут имеет место своего рода светская неопытность, вполне объяснимая более или менее некультурной жизнью, коей она жила до своего переселения во Франкфурт, то уже само это переселение вносит в развитие этой, можно смело сказать, вполне неразвитой или, по крайней мере, недостаточно развитой девочки, но, с другой стороны, она одарена весьма неплохими свойствами, и если смотреть шире...» «Прошу прощения, господин кандидат, Бога ради, не заставляйте меня перебивать вас, но я должен как можно скорее еще раз увидеть свою дочь». С этими словами господин Зезиман ринулся к двери, выскочил и больше в столовую не вернулся. В классной комнате он подошел к дочери. Хайди тут же встала. «Послушай, малышка, принеси ко мне...» «Погоди, ах да, принеси мне...» Он и сам не знал, что ему нужно, но Хайди необходимо было ненадолго спровадить из комнаты. «Принеси мне стакан воды». «Холодный?» «Да-да, разумеется, холодный». Хайди исчезла. «Ну, милая моя девочка», — сказал отец, подвигаясь поближе к дочери и беря ее руку в свою. «Скажи мне ясно и без обиняков, каких это зверей притащила в дом твоя компаньонка и почему фройлен Ротенмайер полагает, что у нее временами не все в порядке с головой? Можешь ты мне на это ответить?» Конечно же, Клара смогла ответить отцу, ибо перепуганная домоправительница и Кларе тоже поведала о путанных Айдиных речах, которые для Клары имели, однако, смысл. И она рассказала отцу сперва историю с черепахами и котятами, а потом растолковала ему, что означают странные речи Хайди, столь сильно напугавшие фройлен Ротенмайер. Господин Зеземан хохотал от души. «Значит, ты вовсе не хочешь, чтобы я отправил девочку во свояси, Клэрхен? Ты еще от нее не устала?» «Нет-нет, папа, прошу тебя, не отсылай ее!» — воскликнула Клара с мольбою в голосе. «С тех пор, как здесь Хайди, все время, каждый день что-то случается. Это так занятно, совсем не то, что раньше, когда здесь совсем-совсем ничего не происходило. И потом, Хайди так много мне рассказывает». «Отлично, Клэрхен, договорились. А вот и твоя подружка вернулась. Принесла мне вкусной холодной воды?» — спросил господин Зеземан, принимая у девочки стакан. «Да, прямо из колодца», — отвечала Хайди. «Ты что же, Хайди, сама бегала к колодцу?» — удивилась Клара. «Конечно, это очень хорошая вода, но мне пришлось далеко идти, потому что у ближнего колодца было очень много людей. Тогда я пошла по улице, но и у второго народу было не меньше, и я свернула на другую улицу и там уже набрала воды. Да, какой-то господин с белыми волосами просил передать привет господину Зеземану. Сердечный привет!» «Да, экспедиция оказалась весьма успешной», — рассмеялся господин Зеземан. «А кто же этот господин с белыми волосами?» «Он проходил мимо колодца, когда я брала воду, а потом остановился и говорит: «Дай-ка мне напиться, я вижу, у тебя есть стакан. Кому это ты несешь воду в стакане?» А я сказала, что господину Зеземану. Тогда он громко засмеялся, велел передать вам сердечный привет и еще сказал, что желает вам приятно освежиться этой водой». «Так, интересно, кто же это желает мне приятно освежиться?» «Как этот человек выглядел, Хайди?» — спросил господин Зеземан. «У него очень доброе лицо, и он так хорошо смеется. И еще у него такая толстая золотая цепочка, а на ней висит тоже золотая штучка с большущим красным камнем. А на палке у него лошадиная голова». «О, так это господин доктор! О, это наш старый друг доктор!» В один голос воскликнули Клара и господин Зеземан. В тот же вечер, оставшись в столовой с глазу на глаз с фройлен Ротенмайер и обсуждая с ней разные домашние дела, господин Зеземан сообщил ей, что компаньонка его дочери останется в доме. Он нашел девочку вполне нормальной, а ее общество для Клары предпочтительнее любого другого. «А посему я настаиваю», — очень твердо сказал господин Зеземан, «чтобы с девочкой всегда обходились по-хорошему, а ее некоторые странности ни в коем случае не должны считаться прегрешениями. Впрочем, если вам самой трудно справиться с девочкой, то у меня для вас на примете отличная помощница. В ближайшее время сюда на довольно продолжительный срок приедет погостить моя мать. Уж она-то с кем угодно найдет общий язык. Вы хорошо меня поняли, фройлен Ротенмайер?» «О да, господин Зеземан, я все отлично поняла», — отвечала домоправительница, однако по лицу ее было видно, что она не испытывает большого облегчения при мысли о такой помощнице. На сей раз господин Зеземан недолго отдыхал в родном доме. Уже через 2 недели дела вновь потребовали его в Париж, и он утешал дочку, огорченную его отъездом, тем, что скоро приедет ее бабушка, которую ждут со дня на день. Едва господин Зеземан уехал, как пришло письмо с сообщением, что госпожа Зеземан выехала из Галштини, где она жила в своем старом поместье. На другой день пришло сообщение о точном времени ее прибытия, дабы за госпожой Зезиман на вокзал прислали карету. Клара страшно обрадовалась этой новости и весь вечер напролет рассказывала Хайди о бабуленьке, так что Хайди тоже стала называть ее бабуленькой, за что удостоилась весьма неодобрительного взгляда фройлен Ротенмайер, который, впрочем, не произвел на девочку ни малейшего впечатления. Она уже привыкла к строгости домоправительницы. Позднее, когда Хайди шла к себе, фройлен Ротенмайер позвала ее в свою комнату и заявила, что девочка ни в коем случае не должна называть госпожу Зезиман бабуленькой, а только госпожой Зезиман или же сударыней. «Ты поняла?» – спросила фройлен Ротенмайер. Хайди смотрела на нее с некоторым сомнением, однако дама смерила ее таким взглядом, что Хайди не осмелилась сказать, что не очень-то ее поняла. Глава 10. Бабуленька. На другой день к вечеру в доме Зезиманов началась суматоха ожидания и приготовлений. Сразу чувствовалось, что ожидаемая дама имеет вес в доме, и все относятся к ней с величайшим почтением. Тинета надела новый чепчик, а Себастьян повсюду, где только можно, расставил скамеечки для ног, чтобы старая дама, где бы ей ни вздумалось сесть, могла бы поставить ноги на скамеечку. Фройлен Ротенмайер расхаживала по дому, наблюдая за приготовлениями и держась очень прямо, словно хотела намекнуть, что хотя скоро в доме появится вторая хозяйка, ее собственная власть на этом не кончится. И вот к дому подкатила карета, и Себастьян с Тинетой ринулись вниз по лестнице. Фройлен Ротенмайер последовала за ними, но медленно и с достоинством, ибо знала, что обязана встретить госпожу Зезиман у дверей. Хайди велено было сидеть в своей комнате и ждать, когда ее позовут. Госпожа Зезиман наверняка сначала пойдет к Кларе, и им захочется побыть наедине. Хайди сидела в уголке и твердила про себя, как ей следует обращаться к бабушке Клары. Но это длилось недолго. Вскоре в дверь просунулась голова Тинеты, и горничная, как всегда, резко проговорила: «Быстро в классную!» До сих пор Хайди не доводилось слышать каких-то иных обращений, кроме «госпожа» или «господин такой-то», с добавлением фамилии. Но домоправительница в разговоре с Хайди обронила какое-то странное слово «сударыня». Переспросить ее Хайди не решилась. А, впрочем, ничего тут нет страшного. Едва девочка приоткрыла дверь классной комнаты, как госпожа Зезиман встретила ее приветливыми словами. «А вот и наша девочка пришла. Подойди ко мне поближе, дай на тебя посмотреть». Хайди подошла и звонким голосом проговорила: «Добрый день, госпожа сударыня!» «А почему бы и нет?» — рассмеялась бабуленька. «Это в ваших краях так говорят? Ты у себя в Альпах это слышала?» «Нет, у нас так никто не говорит», — серьезно ответила Хайди. «У нас тоже», — опять рассмеялась бабуленька и ласково потрепала Хайди по щеке. «Так никто не говорит. Дети зовут меня бабуленькой, и ты тоже можешь меня так называть. Запомнила?» «Да, запомнила», — заверила ее Хайди. «Я еще раньше так говорила». «Понятно, понятно», — сказала бабуленька и весело кивнула. Она пристально разглядывала Хайди, время от времени кивая головой. Хайди серьезно смотрела ей прямо в глаза, потому что в глазах бабуленьки было столько сердечной теплоты, что у Хайди сразу полегчало на душе. Да и вообще, ей так понравилась бабуленька, что девочка глаз с нее не сводила. У бабуленьки были красивые седые волосы и чудесный кружевной чепчик. По бокам чепчика свисали две широкие ленты, которые все время трепетали, словно бабуленьку обвивал легкий ветерок, что показалось Хайди странным. «А как тебя зовут, деточка?» «Меня зовут просто Хайди, но вообще-то мое имя Адельхайда, и я должна следить...» Хайди запнулась. Она чувствовала себя немного виновата из-за того, что еще не привыкла откликаться на имя Адельхайда. Она никак не могла усвоить, что это и есть ее имя. А тут как раз в комнату вошла фройлен Ротенмайер. «Госпожа Зезиман, несомненно, одобрит меня», — вставила вошедшая, — «за то, что я предпочла имя, которое можно произносить не стыдясь, хотя бы ради прислуги». «Дорожайшая Ротенмайер», — возразила госпожа Зезиман, — «если человека все зовут Хайди, и человек к этому привык, то я так и стану его называть, и никак иначе». Для фройлен Ротенмайера было мучительно слышать, что госпожа Зезиман обращается к ней просто по фамилии. Но что поделаешь, если уж бабуленька что-то решила, она ни перед чем не остановится. К тому же с возрастом она не утратила ни одного из пяти чувств и прекрасно поняла, что происходит в доме, едва переступив его порог. На следующий день, когда Клара, как обычно, прилегла после обеда, бабуленька села в кресло рядом с внучкой и на 5 минут закрыла глаза. Потом она поднялась. 5 минут ей хватило, чтобы вновь обрести бодрость, и вышла в столовую. Там никого не было. «Похоже, она спит», — проворчала себе под нос старая дама. Направилась прямиком к фройлен Ротенмайер и довольно энергично постучала ей в дверь. Немного погодя, дверь открылась, и домоправительница, испуганная неожиданным визитом, даже отшатнулась. «Ротенмайер, где в это время находится ребенок и что он делает? Я хотела бы это знать», — проговорила госпожа Зезиман. «Она у себя в комнате, где могла бы заняться чем-то полезным. Имея она к этому хоть малейшую охоту. Госпоже Зезиман следует знать, какие ужасные вещи иной раз выдумывает это испорченное существо. Я бы не решилась даже говорить о них в приличном обществе». «А я бы тоже себя вела так, если бы целыми днями сидела в заперти, как эта девочка. И я бы еще посмотрела, как бы вы в приличном обществе рассказывали о моих проделках. Приведите девочку ко мне в комнату. Я дам ей чудесные книги, которые привезла с собой». «Да ведь в том-то и беда!» — всплеснула руками фройлен Ротенмайер. «Что ей делать с книгами? Да она за все это время даже буквы не выучила. Этой девочке совершенно невозможно внушить хоть какие-то понятия. Спросите господина кандидата. Не обладая сей превосходный человек поистине ангельским терпением, он бы уже давно отказался от этих занятий». «Однако это странно. По виду девочки не скажешь, что она не в состоянии запомнить буквы», — сказала госпожа Зезиман. «А теперь все-таки приведите ее ко мне. Пусть хотя бы картинки посмотрит». Фройлен Ротенмайер намеревалась еще что-то сказать, но госпожа Зезиман повернулась и быстро ушла к себе. Ее крайне удивил разговор о неспособности Хайди к учению, и она решила сама все выяснить. Но не у господина кандидата, чей ангельский характер она высоко ценила. Встречаясь с ним, госпожа Зезиман всегда была весьма приветлива, однако тут же спешила уйти, чтобы не оказаться втянутой в разговор с учителем. Его манера выражаться чрезвычайно ее утомляла. Хайди явилась в комнату госпожи Зезиман и тут же широко раскрыла глаза при виде роскошных цветных картинок в книгах, которые перед ней выложила бабуленька. Они стали вдвоем смотреть картинки, бабуленька в очередной раз перевернула страницу, и вдруг Хайди громко вскрикнула. Горящими глазами смотрела она на открывшуюся ее взору картинку. И тут по щекам ее полились слезы. Она всхлипнула. Бабуленька удивленно смотрела на картинку. Что там такое? На картинке был изображен дивный зеленый луг, а на лугу резвились козы. Посреди луга, опершись на посох, стоял пастух. Все было залито золотистым светом, так как солнце как раз заходило за горизонт. Бабуленька взяла Хайди за руку. «Иди ко мне, деточка», — ласково проговорила она. «Не плачь, не надо слез. Я понимаю, тебе эта картинка что-то напомнила. Смотри, тут есть чудесная история, которую я расскажу тебе нынче вечером. В этой книжке много интереснейших историй, которые можно читать и потом пересказывать. Иди ко мне, нам с тобой надо кое-что обсудить. Вытри слезы вот так и подойди поближе, чтобы я тебя хорошо видела. Ну вот и славно, вот мы и опять повеселели». Но Хайди долго еще продолжала всхлипывать. Бабуленька дала ей время прийти в себя, только иногда ободряюще приговаривала. «Вот и славно! Вот мы и опять веселые!» Когда девочка наконец успокоилась, бабуленька сказала. «А теперь, деточка, ты должна мне кое-что рассказать. Как проходят ваши уроки с господином-кандидатом? Ты уже что-то знаешь, умеешь?» «О, нет!» — со вздохом ответила Хайди. «Я знаю только, что ничему не могу научиться». «Как это? Ничему не можешь научиться? Что это значит?» «Читать вообще нельзя научиться. Это очень трудно». «Вот так-так. И откуда же ты это взяла?» «Мне Петер говорил, это очень трудно». «Ох уж этот мне Петер. Но знаешь ли, девочка моя, не нужно принимать на веру все, что говорит Петер. Надо самой попробовать. Я понимаю, с такими мыслями ты, конечно же, плохо слушала господина кандидата и лишь в полглаза смотрела на буквы». «Это бесполезно», — проговорила Хайди тоном, в котором слышалась покорность судьбе. «А теперь послушай меня, Хайди», — начала бабуленька. «Ты до сих пор не выучилась читать только от того, что поверила Петеру. Но теперь ты должна поверить мне. А я заявляю тебе твердо и определенно, что ты очень быстро научишься читать, как все дети, такие как ты, а не твой Петер. И ты должна понять, что будет, когда ты выучишься читать. Вот, к примеру, ты увидала на картинке пастуха на прелестном зеленом лугу. Как только ты выучишься читать, я дам тебе эту книгу, и ты сможешь сама прочитать историю этого пастуха так, словно кто-то тебе ее рассказал. Ты прочтешь о том, как он ходил за своими овцами и козами, и какие странные вещи с ним случались. Ведь ты хотела бы это знать. «Правда, Хайди?» Хайди напряженно слушала бабуленьку и, переведя дух, с блестящими глазами ответила. «Ой, если бы я умела читать!» «Теперь ты научишься читать, и причем очень быстро, я уже это вижу. А сейчас мы с тобой наведаемся к Ларе. Пойдем и захватим с собою книги». И госпожа Зезиман, взяв Хайди за руку, направилась в классную комнату. С того дня, как Хайди собралась убежать из дому, а фройлен Ротенмайер застигла ее на крыльце и сказала ей, какая она дурная и неблагодарная, раз решила убежать, и как хорошо, что господин Зезиман об этом не знает, девочка очень переменилась. Она поняла, что не сможет уехать домой, когда захочет, как обещала тетка. Нет, ей придется надолго, очень надолго остаться во Франкфурте, а, быть может, и навсегда. Поняла она и то, что господин Зезиман сочтет ее неблагодарной, если она скажет, что хочет домой, и полагала, что так же подумают и Клара с бабуленькой. И потому она ни одной живой душе не смела поведать, что тоскует по дому. Ведь тогда даже бабуленька, такая ласковая с ней, рассердится, как рассердилась фройлен Ротенмайер. а Хайди вовсе этого не хотелось. Но камень, лежавший у нее на сердце, становился все тяжелее. Хайди почти ничего не ела и с каждым днем делалась все бледнее. И ночью она часто подолгу не могла уснуть. Едва все кругом стихало, и она оставалась одна, перед глазами у нее вставали залитые солнцем горы, луга и цветы. А когда, наконец, она засыпала, ей снились красные скалистые вершины Фалькниса и пылающие снега Кизапланы. Просыпаясь утром полная радости, она хотела выбежать из хижины, но замечала, что лежит на высокой кровати во Франкфурте, далеко-далеко от дома, и не может туда вернуться. Зарывшись лицом в подушку, она тихонько плакала, стараясь, чтобы никто ее не услышал. От бабуленьки не укрылось угнетенное состояние Хайди. Несколько дней она молча наблюдала и ждала, не изменится ли дело к лучшему. Но все оставалось по-прежнему, и по утрам бабуленька часто замечала, что глаза у Хайди заплаканные. И вот однажды она вновь привела Хайди к себе и, глядя девочке прямо в глаза, ласково спросила. «Скажи-ка мне, Хайди, чего тебе не хватает? Что с тобой? У тебя какое-то горе?» Но Хайди боялась показаться неблагодарной, а особенно этой ласковой женщине, ведь тогда она уже не будет так к ней добра. И девочка печально ответила. «Про это нельзя говорить». «Нельзя? И Кларе тоже нельзя ничего сказать?» «О, нет-нет, никому нельзя!» — уверяла ее Хайди с таким несчастным видом, что бабуленька жалилась над ней. «Иди ко мне, детка, я хочу тебе кое-что сказать. Знаешь, если у человека горе, о котором никому нельзя поведать, то тогда он может поделиться этим горем с Господом Богом и молить его о помощи. Только один Бог может помочь любому горю, облегчить любую тяжесть. Ты ведь это понимаешь, не правда ли? Ты ведь молишься Богу по вечерам, благодаришь Его за все доброе и просишь уберечь тебя от всего дурного». «Нет, я никогда так не делаю», — отвечала Хайди. «Ты никогда не молишься, Хайди? Ты даже не знаешь, что это такое?» «Я с первой бабушкой молилась, но это уже давно было, я все забыла». «Вот видишь, девочка, ты потому такая грустная, что не знаешь никого, кто мог бы тебе помочь. Подумай сама, как было бы прекрасно, когда у тебя тяжело на сердце, обратиться к Богу, все ему рассказать и попросить о помощи. А он ведь помогает там, где никто уже помочь не в состоянии, и он может вернуть нам радость». В глазах Хайди мелькнул лучик надежды. «И ему можно все-все рассказать?» «Да, Хайди, все». Хайди высвободила руку из рук бабуленьки и спросила. «Вы позволите мне уйти?» «Ну, разумеется, деточка, ступай с Богом». Хайди бегом бросилась к себе в комнату, села на низкую скамеечку, сложила руки и поведала Господу все, что было у нее на сердце. Проникновенно и искренне молила она Бога помочь ей вернуться домой, к дедушке. Прошло больше недели, и господин кандидат выразил желание засвидетельствовать госпоже Зезиман свое почтение и обсудить с ней одну странную историю. Наконец его пригласили, и едва он вошел, госпожа Зезиман протянула ему руку. «Входите, входите, дорогой господин кандидат, милости прошу. Садитесь вот сюда поближе. Итак, что вас привело ко мне? Надеюсь, ничего плохого не случилось? Вы не жаловаться ли пришли?» «Напротив, сударыня!» — начал господин кандидат. «Произошло то, чего я никак не ожидал, да и никто, знающий все предыдущее, просто не мог бы предположить. при имевшихся предпосылках случившееся представляется мне поистине невероятным. Тем не менее это так. Самым чудесным образом, вопреки логике и ожиданиям, девочка Хайди научилась читать. Закончила его мысль госпожа Зезиман. Так ведь, господин кандидат? Но это и вправду поразительно, продолжал он. «Ведь это юное создание после всех моих подробнейших объяснений и неимоверных усилий никак не могло даже выучить буквы. И вдруг, в кратчайший срок, когда я решил было, что это недостижимо, девочка в одну ночь научилась читать и почти сразу стала читать так бегло и правильно, что я только диву даюсь. С начинающими такое бывает крайне редко». Но ничуть не менее удивительным представляется мне и то, что вы, сударыня, сразу же сочли возможным это предположить, так сказать, вопреки всему. «В человеческой жизни много удивительного», — заметила госпожа Зезиман с довольной улыбкой. «К тому же иной раз возникают счастливые сочетания. Например, новое стремление к знанию и новый метод обучения, и вместе они дают прекрасные результаты. А теперь, господин кандидат, давайте радоваться тому, что девочка научилась читать и надеяться на удачное продолжение учебы». С этими словами она проводила господина кандидата до двери и быстро направилась в классную комнату, дабы самой во всем убедиться. И в самом деле, Хайди сидела рядом с Кларой и читала ей вслух. Казалось, она сама читает с нарастающим удивлением и упоенно вторгается в новый, доселе неведомый мир. Из черных букв вдруг стали появляться предметы и люди. Они были живыми и трогали сердце своими историями. В тот же вечер, выйдя к ужину, Хайди обнаружила возле своего прибора большую книгу с дивными картинками. Девочка вопросительно глянула на бабуленьку, а та ласково кивнула в ответ. «Да-да, теперь она твоя». «Насовсем? А если я уеду домой, тогда тоже?» — спрашивала Хайди, порозовев от радости. «Насовсем, разумеется, насовсем», — заверила ее бабуленька. «Мы завтра же начнем ее читать». «Но ты не уедешь домой еще много лет, Хайди», — проговорила вдруг Клара. «Ведь когда уедет бабуленька, тебе придется остаться со мной». Перед сном Хайди еще раз со всех сторон оглядела чудесную книгу. С этого дня она полюбила сидеть за книгой, читать и перечитывать истории с прекрасными картинками. И когда по вечерам бабуленька говорила: «А теперь Хайди нам почитает», девочка замирала от счастья. Она читала уже совсем свободно, а если приходилось читать вслух, все в этих историях представлялось ей еще живее, понятнее, а потому еще восхитительнее. А бабуленька многое объясняла и дополняла книжные истории своими рассказами. Особенно Хайди полюбилась картинка с зеленым пастбищем, стадом и пастухом, опершимся на посох. На первой картинке юноша еще пас стадо своего отца, веселых коз и овец, и ему это было в радость. На следующей картинке он убегал из родительского дома на чужбину. Там ему пришлось пасти свиней, и он вконец отощал. Солнце на картинке было уже не такое золотое, земля там была серой и туманной. А к концу этой истории была еще одна картинка. Отец с распростертыми объятиями выходил навстречу раскаявшемуся сыну, который вернулся домой худой и оборванный. Эту историю Хайди любила больше всего. Она вновь и вновь ее перечитывала вслух и про себя. И все не могла наслушаться, когда бабуленька давала свои пояснения к этой истории. В книге было еще много других историй. Так за чтением быстро летели дни. И вот уже в доме заговорили об отъезде бабуленьки. Глава 11. Хорошее и плохое. Каждый день после обеда Клара ложилась отдыхать, и фройлен Ротенмайер тоже. По-видимому, она нуждалась в отдыхе. А бабуленька сидела рядом с внучкой и дремала. Однако уже через 5 минут она снова была на ногах и требовала Хайди к себе. Там они беседовали, и женщина старалась всячески ее занять. У бабуленьки в комнате было много маленьких кукол, и она показывала Хайди, как шить для них платьица и фарточки. Так мало-помалу она приучала Хайди к шитью. И вскоре девочка уже шила прелестные платья и даже пальтишки для кукол из разных лоскутков роскошных расцветок. А еще Хайди постоянно читала бабуленьке вслух. Девочке это доставляло огромное удовольствие. Она всякий раз заново переживала все, что случалось с героями книг. Они стали ей очень близки, и она радовалась каждой новой встрече с ними. Но по-настоящему радостной Хайди никогда не выглядела, и глаза у нее были невеселые. Наступила последняя неделя перед отъездом бабуленьки. Клара только что уснула после обеда, и Хайди позвали в комнату бабуленьки. Она вошла с книгой под мышкой, и женщина жестом велела ей подойти поближе. Она взяла у девочки книгу, отложила ее в сторону и спросила: «А теперь скажи мне, детка, отчего ты такая невеселая? У тебя все еще тяжело на душе?» «Да», — кивнула Хайди. «А ты Господу Богу об этом сказала?» «Да». «И ты каждый день ему молишься, просишь, чтобы все опять стало хорошо, чтобы к тебе вернулась радость?» «Нет, я теперь больше не молюсь». «Хайди, что ты такое говоришь? Что я слышу? Отчего же ты перестала молиться?» «Это не помогает. Боженька ничего не слышит. И вообще, я думаю», — взволнованно проговорила Хайди, «если каждый вечер все люди, а их во городе так много, одновременно молятся, то не может Боженька на всех обращать внимание, и уж тем более на меня». «И почему же ты так в этом уверена, Хайди?» «Я каждый день просила его об одном и том же, вот уж сколько времени, а Боженька ничего для меня не сделал». «Нет, Хайди, так не годится. Ты не должна так думать. Видишь ли, девочка, Господь Бог всем нам добрый Отец, который всегда знает, что для нас хорошо, даже если мы сами этого не знаем. И если мы просим Его о чем-то, что дурно для нас, то Он нам этого не дает, а посылает нам нечто куда лучшее. Конечно, если мы продолжаем от всего сердца молиться Ему, а не бросаем сразу свои молитвы и не теряем доверие к Всевышнему. Надо полагать, девочка, то, о чем ты молишься, сейчас нехорошо для тебя. Господь Бог, несомненно, тебя услышал, ибо Он слышит и видит всех людей, потому-то Он и Господь Бог, а не человек, как ты и я. И поскольку Он знает, что хорошо для тебя, то Он думает: да, эта девочка Хайди получит то, о чем просит, но лишь тогда, когда это будет ей на пользу, и когда она сможет по-настоящему это оценить. И если я сейчас исполню ее просьбу, то потом она может подумать, что было бы куда лучше, чтобы эта просьба не исполнилась. Она станет плакать и скажет: «Лучше бы Боженька не давал мне того, о чем я просила. Это совсем не так хорошо, как мне казалось». Господь смотрит на тебя и проверяет, истинно ли ты в Него веруешь. Каждый ли день обращаешься к Нему с молитвой, и Ему не может понравиться, как ты себя ведешь? Чуть что не по-твоему, ты теряешь веру, ты перестала молиться и забыла Господа. Понимаешь ли, когда человек так поступает, и Бог больше не слышит его голоса среди других молящихся, он тоже оставляет этого человека и отпускает его на все четыре стороны. А когда такому человеку придется туго, и он начнет сетовать, что никто ему не помогает, то ни у кого это не вызовет сожалений, и каждый скажет ему: «Ты сам отрекся от Господа Бога, который только и мог бы тебе помочь». Ты хочешь, чтобы и с тобой так случилось, Хайди? Или сей же час обратишься к Богу с мольбой о прощении? И будешь каждый день молиться Ему и веровать, что Он все делает тебе во благо, и сбросишь камень с души своей? Хайди слушала очень внимательно. Каждое слово бабуленьки западало ей в сердце, ибо девочка безгранично доверяла госпоже Зезиман. «Я прямо сейчас пойду к себе и стану просить Боженьку о прощении и никогда больше о нем не забуду», — с раскаянием в голосе проговорила Хайди. «Вот это хорошо, моя девочка! Ты только верь, и Господь в свое время поможет тебе», — подбодрила ее бабуленька. Хайди тотчас же побежала к себе и очень долго и серьезно молилась, каялась и просила Господа Бога не забывать о ней и вновь к ней снизойти. Настал день отъезда бабуленьки. Для Клары и Хайди то был печальный день, но бабуленька позаботилась о том, чтобы он не запечатлелся таким в их сознании. Она устроила настоящий праздник, который длился до той минуты, когда госпожа Зезиман села в карету. И в доме воцарилась тишина и пустота, как будто разом все кончилось и все прошло. До самого вечера девочки сидели как потерянные, не понимая, как и что будет дальше. На другой день после уроков, когда подошел тот час, что девочки всегда проводили вместе, Хайди вошла к Кларе с книгой под мышкой и сказала: «Клара, я хочу всегда-всегда читать тебе вслух. А ты хочешь?» Клара обрадовалась, и Хайди тут же раскрыла книгу. Но читала она недолго и вдруг умолкла, ибо в истории, которую она начала читать, говорилось о смерти бабушки. Помолчав, она воскликнула: «О, бабушка! Бабушка умерла!» и разразилась слезами. Хайди свято верила во все, о чем читала. Вот и сейчас она решила, что умерла бабушка Петера. Она громко рыдала и твердила, давясь слезами: «Бабушка умерла, и я никогда ее не увижу, и она никогда уже не попробует белую булочку!» Клара тщетно пыталась объяснить ей, что в книге речь идет о совсем другой бабушке. И даже когда Кларе наконец удалось втолковать Хайди, что она все перепутала, девочка долго еще не могла успокоиться. Она продолжала безутешно рыдать, и в сердце ее прочно поселилась тревога, что бабушка может умереть, когда она, Хайди, так далеко от нее. И дедушка тоже может умереть. И если ей суждено все-таки когда-нибудь вернуться домой, там, в горах, все будет тихо и мертво. Она останется совсем-совсем одна и никогда больше не увидит тех, кто были так милы ее сердцу. Между тем в комнату вошла фролин Ротенмайер и стала свидетельницей тщетных попыток Клары вывести Хайди из горестного заблуждения. А так как Хайди все никак не могла успокоиться, то домоправительница решительно подошла к девочкам и непререкаемым тоном заявила: «Адельхайда, прекрати это бессмысленное причитание сию же минуту и послушай меня. Если ты и дальше будешь при чтении так плохо владеть собой, я попросту отберу у тебя книгу раз и навсегда». Это подействовало. Хайди побледнела от испуга. Книга была ее самым большим сокровищем. она торопливо вытерла слезы и, проглотив комок в горле, утихла. Сильное средство помогло. Хайди никогда больше не плакала, читая книгу. Иногда ей приходилось делать над собой такие усилия, чтобы не разрыдаться, что Клара только диву давалась. «Хайди», — говорила она, — «что за рожи ты строишь? Сроду таких не видела». Но строить рожи — дело тихое и не привлекает внимания фройлен Ротенмайер. И когда Хайди удавалось справиться с приступами тоски и отчаяния, на некоторое время все вновь входило в свою колею. Но Хайди худела, бледнела, теряла аппетит, и Себастьян просто страдал, глядя, как Хайди за столом даже не притрагивается к разным вкусностям. И порой, пододвигая к ней то или иное блюдо, он шептал девочке: «Возьмите хоть самую чуточку, барышня, это очень вкусно!» «Нет, так не годится, это слишком мало. Полную ложку возьмите. Вот так. А теперь еще одну». Он давал девочке много отеческих советов, но ничего не помогало. Хайди почти перестала есть и вечером, кладя голову на подушку, сразу начинала воображать, что сейчас происходит там, дома. В такие минуты она тихонько плакала от тоски, плакала в подушку, чтобы никто ее не услышал. Так продолжалось довольно долго. Хайди даже толком не знала, лето сейчас или зима. Стены и окна, которые видны были из окон дома Зеземанов, в любое время года выглядели одинаково. На улицу она выходила редко, лишь в тех случаях, когда Клара особенно хорошо себя чувствовала. Тогда они вместе выезжали в карете. Так можно было бы поехать за город, но карета почему-то всегда ездила только по широким красивым улицам. А на улицах не увидишь ни гор, ни елей, ни трав, ни цветов. Одни только дома да толпы людей. Тоска Хайди по родным местам с каждым днем возрастала. Стоило ей прочитать хотя бы одно слово, вызывающее в памяти родные края, как боль захлестывала ее, и Хайди приходилось прилагать все силы, чтобы справиться с собой. Так миновали осень и зима. И вот уже солнце вновь стало пригревать белые стены домов, и Хайди поняла, что настает пора, когда Петер начнет выгонять коз на горное пастбище. Там, в свете солнца, сияют золотом цветы ладаника, и горы каждый вечер пылают огнем. Хайди забивалась в угол своей комнаты и ладонями закрывала глаза, чтобы не видеть солнечного света, и сидела недвижно, стараясь побороть жгучую тоску по дому, покуда ее не звала к себе Клара. Глава 12. Привидение в доме Зеземанов. Вот уже несколько дней фройлен Ротенмайер бродила по дому молча. Она была погружена в себя. Проходя в сумерках по длинному коридору или же из одной комнаты в другую, она то и дело озиралась, заглядывала в углы или же быстро оборачивалась, словно кто-то тихонько крался за ней и готов был вот-вот ухватить ее за подол. Одна она теперь решалась появляться только в жилых помещениях. Если же ей надо было подняться на верхний этаж, где располагались роскошно убранные комнаты для гостей, или же спуститься вниз, где находился огромный таинственный зал, каждый шаг там гулко отдавался под потолком, и, казалось, старые ратманы в белых воротниках пристально смотрят с портретов. Она всегда звала с собою Тинету. И Тинета поступала точно так же. Если ей что-то вдруг понадобится внизу или наверху, она призывала Себастьяна и требовала, чтобы он ее сопровождал. Она всегда находила для этого благовидный предлог. Ей, мол, надо отнести туда что-то тяжелое, что одной не под силу. Как ни странно, но и Себастьян делал то же самое. Если его посылали в эти комнаты, он звал с собой Йогана, якобы ему нужно помочь что-то оттуда принести. Каждый из них охотно откликался на зов, хотя ничего, собственно, носить туда или оттуда вовсе не было нужды, и вполне можно было бы справиться в одиночку. Однако тот, кого звали, видимо, думал про себя, что в другой раз ему уже самому может понадобиться подобная услуга. А много лет прислуживавшая в доме кухарка, возясь со своими горшками, качала головой и вздыхала. «Только бы мне до этого не дожить!» С некоторых пор в доме Зезиманов творилось нечто странное и даже зловещее. Каждое утро, когда прислуга спускалась вниз, входная дверь стояла настежь, но вокруг никого не было. В первые дни, когда это случалось, все в страхе начинали обшаривать комнаты, чтобы понять, что же украдено. Полагали даже, что вор мог спрятаться в доме, чтобы ночью сбежать с добычей. Но ничего такого не было, в доме не пропало ни одной вещи. Вечером дверь не только запирали на все замки, но и подпирали еще деревянным бруском. Ничего не помогало. Наутро дверь опять стояла настежь. В какую бы рань ни спускались и вниз встревоженные слуги, дверь стояла открытой, даже когда все кругом еще крепко спало, а двери и окна других домов были на запоре. Наконец, Себастьян с Яханом набрались храбрости и обратились к фролин Ротенмайер с просьбой позволить им провести ночь в комнате, примыкающей к залу. Они там притаятся и посмотрят, что будет происходить. Фролин Ротенмайер тотчас же согласилась. Более того, она достала кое-что из имевшегося у господина Зезимана оружия и вдобавок дала Себастьяну большую бутылку ликера, чтобы они могли подкрепиться перед решающей схваткой, ежели таковая последует. В назначенный вечер Себастьян и Йоган засели в комнате рядом с залом и тут же начали подкреплять свои силы ликером. От ликера у них сперва развязались языки, а потом начали слипаться глаза. Наконец, откинувшись на спинки кресел, оба умолкли. Когда старые башенные часы пробили полночь, Себастьян продрал глаза и позвал Йогана. Того оказалось нелегко добудиться. Сколько Себастьян его не окликал, Йоган только перекатывал голову по спинке кресла и спал себе дальше. Себастьян напряженно вслушивался в ночную тишину. Ему удалось таки стряхнуть с себя сонное оцепенение. Тишина стояла мертвая, даже с улицы не доносилось ни звука. Себастьян и думать забыл о сне. Ему было страшно в такой тиши. Он сдавленным голосом звал Йогана, иногда теребил его. Наконец, когда часы пробили час, Йоган пробудился и сразу вспомнил, почему он сидит в кресле, а не лежит в своей постели. Он храбро вскочил и крикнул. «Ну, Себастьян, давай-ка выйдем и поглядим, что там делается! Не бойся, за мной!» Йоган распахнул слегка приоткрытую дверь комнаты и только сделал шаг, как из открытой входной двери потянуло сквозняком, и свеча в руках у Йогана погасла. Тот отшатнулся, налетел на стоявшего сзади Себастьяна, и они вместе ввалились в комнату. Йоган захлопнул за собой дверь и в лихорадочной спешке повернул ключ до отказа. Затем чиркнул спичкой и зажег свечу. Себастьян даже не успел сообразить, что к чему. Стоя за широкой спиной Йогана, он не ощутил сквозняка. Но когда Йоган зажег свечу, Себастьян испуганно вскрикнул. Йоган был белее мела и дрожал, как осиновый лист. «Что? Что случилось? Что там такое было?» — участливо спросил Себастьян. «Дверь! Настежь!» — прохрипел Йоган. «А на лестнице белая фигура, понимаешь, Себастьян, поднялась по лестнице, раз и нету!» У Себастьяна по спине побежали мурашки. Они сели рядышком, боясь пошевелиться, и сидели так, покуда не начало светать, и на улице не появились первые прохожие. Тогда они оба вышли из своего укрытия, закрыли распахнутую входную дверь и поднялись наверх доложить обо всем пережитом фройлен Ротенмайер. Домоправительница сразу же приняла их, так как от волнения не могла уснуть. Едва услыхав о событиях минувшей ночи, она тут же села писать письмо господину Зезиману. Таких писем он от нее еще никогда не получал. В письме говорилось, что у нее от ужаса опускаются руки. Если бы господин Зезиман мог незамедлительно вернуться домой, ибо здесь творится нечто неслыханное. Засим она поведала хозяину дома обо всем происходящем, не забыв упомянуть о том, что входная дверь каждое утро стоит настежь. Таким образом, из-за постоянно распахнутой двери никто в доме не может быть спокоен за свою жизнь. Невозможно даже предположить, какие кошмарные последствия могут повлечь за собой эти события. Господин Зезиман немедленно ответил, что сейчас он никак не может все бросить и вернуться во Франкфурт. История с привидением представляется ему более чем странной, и он выражает надежду, что скоро все образуется. Однако ему это не дает покоя, и он покорнейше просит фройлен Ротенмайер написать госпоже Зезиман и спросить, не соблаговолит ли она приехать во Франкфурт. Он убежден, что его матушка очень быстро во всем разберется и покончит с привидениями, да так, что они еще очень нескоро решатся посетить его дом. Фройлен Ротенмайер осталась очень недовольна тоном этого письма. Господин Зезиман явно не принял всерьез историю с призраком. Она тут же написала госпоже Зезиман, однако тон ее ответа немногим отличался от тона господина Зезимана. Бабуленька писала, что в ее намерение не входит так скоро возвращаться во Франкфурт из Галштинии, только от того, что фройлен Ротенмайер померещилось привидение. Кстати сказать, она сама никогда не видела привидения в доме Зезиманов. А если теперь там завелся призрак, то это наверняка кто-то живой. А с живым Ротенмайер и сама может управиться. Если же нет, то пусть наймет ночного сторожа. И фройлен Ротенмайер решила, что не будет больше жить в постоянном страхе. Она сумеет себе помочь. До сей поры девочкам ни слова не говорили о привидениях, ибо фройлен Ротенмайер опасалась, что перепуганные дети ни за что больше не захотят оставаться одни ни днем, ни ночью, что для нее было бы весьма обременительно. Но сейчас она прямиком направилась в классную комнату, где сидели девочки, и сдавленным голосом поведала им о ночных визитах. Клара тут же закричала, что больше ни на секунду не останется одна. Папа должен немедленно вернуться домой, а до тех пор пусть фройлен Ротенмайер ночует у нее в комнате. И Хайди тоже нельзя оставлять одну. Вдруг привидение заявится к ней. Пускай Тинета спит с ней в комнате, а Йоган с Себастьяном пусть сторожат в коридоре, чтобы сразу спугнуть привидение криком, если оно вздумает подняться наверх. Клара была страшно взбудоражена, и фройлен Ротенмайер стоило больших усилий ее немного успокоить. Она пообещала Кларе тут же написать господину Зезиману, поставить свою кровать в ее спальне и ни на минуту не оставлять одну. Разумеется, все в одной комнате спать не могут, так что если Адельхайда тоже боится, то пусть и в самом деле Тинета спит у нее в комнате. Но Хайди куда больше боялась Тинет, нежели привидения, о котором прежде вообще никогда даже не слыхала. Поэтому она сразу заявила, что ни чуточки не боится привидений и хочет по-прежнему спать одна. Фройлен Ротенмайер поспешила к письменному столу и написала еще одно письмо господину Зеземану, где говорилось о том, что зловещие происшествия в доме повторяются еженочно. Они могут дурно сказаться на хрупком здоровье его дочери и повлечь за собой поистине непредсказуемые последствия. Бывают примеры, когда в подобных случаях начинаются внезапные эпилептические припадки или пляска святого Вита. Если не рассеять страх, поселившийся в доме, здоровью Клары грозит опасность. И это помогло. Спустя 2 дня господин Зезиман уже стоял на пороге своего дома и так дергал звонок, что сбежалась вся прислуга. Прежде чем открыть, они переглядывались в страхе, думая, что это обнаглевшее в конец привидение пугает их еще до наступления ночи. Себастьян осторожно глянул в окно сквозь полуоткрытый ставень. В этот момент звонок зазвонил так требовательно и настойчиво, что каждому стало ясно, его дергает рука живого человека. Себастьян даже успел сообразить, чья это рука, и, сломя голову, бросился вниз по лестнице. Он рывком распахнул дверь. Господин Зезиман коротко поздоровался с ним и тут же поспешил к дочери. Клара встретила отца восторженными возгласами, а он, увидав ее бодрой и совершенно такой же, как всегда, сразу успокоился, со лба его сбежали морщины, и он радостно улыбнулся. У господина Зезимана всегда разглаживались морщины, стоило ему только услышать, что его дочь жива и здорова. А Клара так обрадовалась приезду отца, что почти уже полюбила поселившееся в доме привидение. Ведь это из-за него папа вернулся домой. «Ну-с, как поживает наше привидение, любезнейшая фройлен Ротенмайер?» — спросил он домоправительницу, при этом уголки его губ дрожали. «Господин Зезиман, увы, это не шутка!» — очень серьезно ответствовала дама. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что уже завтра утром господину Зезиману будет не до смеха. То, что сейчас творится в доме, свидетельствует, скорее всего, о чем-то очень страшном, что произошло здесь в давние времена». «Мне об этом ничего не известно», — пожал плечами господин Зезиман. «Однако я вынужден просить вас не оскорблять подозрениями моих достопочтенных предков. А сейчас позовите в столовую Себастьяна, я хочу поговорить с ним с глазу на глаз». И господин Зезиман направился в столовую, а вскоре туда явился Себастьян. От господина Зезимана не укрылось, что фройлен Ротенмайер и Себастьян недолюбливают друг друга. У хозяина дома были по этому поводу свои соображения. «Входи, Себастьян», — приветствовал он слугу. «И скажи мне честно и откровенно, это ты притворялся привидением, чтобы подшутить над фройлен Ротенмайер?» «Нет, сударь, честью клянусь, не думайте ничего такого. Меня из самого страх берет», — признался Себастьян. «Ну что ж, если все так обстоит, то не далее, как завтра, я покажу тебе и доблестному Йогану, как привидения выглядят при свете дня. Стыдись, Себастьян, такой молодой, сильный парень, а бегаешь от привидений. Вот что, голубчик, ступай сейчас же к моему старому другу доктору Классену, передай ему от меня сердечный привет и попроси прийти нынче вечером к 9 часам. Я специально приехал из Парижа, чтобы с ним посоветоваться. Скажи, что ему предстоит пободрствовать вместе со мною эту ночь. Ничего не попишешь, положение обязывает. Ты все понял, Себастьян?» «Да-да, сударь, будьте спокойны, все передам в точности». Себастьян ушел, а господин Зезиман вернулся к дочери, чтобы рассеять все ее страхи, связанные с привидением. Он был твердо намерен сегодня же все выяснить. Ровно в 9 часов, когда дети уже легли, и фройлен Ротенмайер тоже удалилась к себе, явился доктор. Это был седой человек с еще свежим лицом и живыми добрыми глазами. Он выглядел немного встревоженным, но вскоре после обмена приветствиями с господином Зезиманом уже звонко смеялся и, похлопывая по плечу старого друга, говорил: «Для человека, у одра которого мне предстоит провести ночь, ты выглядишь вполне сносно, старина». «Терпение, старина!» — в тон ему отвечал господин Зезиман. «Тот, ради кого тебе придется не спать ночь, будет выглядеть куда хуже, если мы его поймаем». «Выходит, в доме больной, которого к тому же надо еще поймать?» «Хуже, доктор, много хуже. В доме призрак. У меня завелись привидения». Доктор расхохотался. «И это называется состраданием, а, доктор?» — продолжал хозяин дома. «Жаль, что моя подруга Ротенмайер не в состоянии этим насладиться. Она твердо убеждена, что это один из старых Зезиманов здесь безобразничает, искупая таким вот образом какие-то жуткие грехи». «Она что, его в лицо узнала?» — все так же весело спросил доктор. Господин Зезиман рассказал своему другу обо всем по порядку, упомянув, разумеется, и о входной двери, которая, по свидетельству всех домочадцев, каждое утро стоит настежь. Он добавил, что на всякий случай хорошенько подготовился к встрече с привидением, припас 2 заряженных револьвера. Вся эта история либо окажется дурной шуткой, задуманной какими-нибудь дружками кого-то из прислуги с целью напугать обитателей дома в отсутствие хозяина, и в таком случае что-нибудь вроде выстрела в воздух очень не помешает. Либо же речь идет о ворах, которые хотят таким манером приучить домочадцев к мысли о привидениях, чтобы потом быть уверенными, что никто и носа не высунет, когда дойдет до дела. И в этом случае оружие тоже будет вполне уместно. За этим разговором друзья спустились по лестнице и вошли в ту самую комнату, где недавно прятались Себастьян с Йоганном. На столе стояло несколько бутылок отличного вина. Ведь когда коротаешь ночь без сна, совсем не вредно подкрепить силы. Еще на столе лежали 2 револьвера и стояли 2 ярких ручных фонаря. Господин Зезиман не желал ждать встречи с привидением в полумраке. Дверь в комнату плотно прикрыли, чтобы свет не падал в коридор. Это могло бы спугнуть привидение. Господа уютно уселись в креслах и принялись, попивая вино, рассказывать друг другу всякую всячину. За разговорами они и не заметили, как пробила полночь. «Похоже, призрак нас учуял и сегодня уже не явится», — предположил доктор. «Терпение, старина, он явится только в час», — заверил его хозяин дома. Разговор завязался снова. Пробило 1 час. Кругом было тихо, и уличный шум к этому времени тоже смолк. Вдруг доктор поднял палец. «Тссс, Зезиман, ты ничего не слышишь?» — прошептал он. Они прислушались. Тихо, но вполне отчетливо было слышно, как отодвинулся брусок, а затем 2 раза повернулся ключ в замке, и дверь открылась. Господин Зезиман потянулся за револьвером. «Ты совсем не боишься?» — шепотом спросил доктор и медленно поднялся с кресла. «Волков бояться, в лес не ходить», — прошептал в ответ господин Зезиман и взял фонарь в левую руку, в правой он держал револьвер. Впереди тоже с фонарем и револьвером шел доктор, а хозяин дома следовал за ним. Они на цыпочках вышли в коридор. Сквозь распахнутую дверь с улицы в дом проникал бледный лунный свет, падавший на белую фигуру, недвижно стоящую на пороге. «Кто здесь?» — громоподобным голосом крикнул доктор, так что эхо прокатилось по коридору, и два друга с оружием и фонарями подскочили к белой неподвижной фигуре. Она обернулась на крик и сама тихонько вскрикнула. Босоногая в белой ночной рубашке на пороге стояла Хайди, устремив обезумевший взгляд на яркий свет фонарей и направленные на нее револьверы. Девочка дрожала, как листок на ветру. Господин Зеземан и доктор изумленно переглянулись. «Я полагаю, Зеземан, это та самая маленькая особа, которая носит тебе воду из колодца?» — заметил доктор. «Девочка моя, что это значит?» — спросил господин Зеземан. «Что ты собираешься делать? Зачем ты здесь стоишь?» Хайди, белая как полотно, бесцветным голосом отвечала. «Я не знаю». Тут вмешался доктор. «Оставь, Зеземан, это по моей части. Иди посиди в кресле, я же отведу девочку в ее комнату». Доктор положил на пол свой револьвер, с отеческой нежностью взял девочку за руку и вместе с ней стал подниматься по лестнице. «Не бойся, ничего не бойся», — ласково приговаривал он. «Успокойся, ради Бога, успокойся. Ничего тут нет плохого, не надо волноваться». Войдя в комнату девочки, доктор поставил фонарь на стол, взял Хайди на руки, положил на кровать и заботливо укрыл одеялом. Затем уселся в стоявшее возле кровати кресло и стал ждать, покуда Хайди немножко успокоится и перестанет дрожать всем телом. Наконец он взял девочку за руку и сказал: «Ну вот, теперь уже все в порядке. Только скажи мне, куда это ты шла?» «Никуда. Я даже не спускалась вниз. Я просто вдруг там оказалась». «Понятно. А может, тебе что-нибудь приснилось? Знаешь, как бывает во сне? Кажется, что ты все ясно видишь и слышишь». «Да, я каждую ночь вижу сон, всегда один и тот же. Мне снится, что я живу у дедушки, слышу, как за окном шумят мои ели и думаю: звезды на небе сейчас такие красивые. И я бегу, открываю дверь и стою, а там так хорошо. А просыпаюсь, я опять во Франкфурте». И Хайди вновь стала мучительно бороться с подступающим к горлу рыданиями. «Хм, а скажи-ка мне, у тебя ничего не болит? Может, голова или спина?» «Нет, вот только тут всегда давит, как будто большой камень». «Хм. Такое ощущение, будто ты что-то съела и хочешь от этого избавиться?» «Нет, не то, понимаете? Это такая тяжесть, как будто хочется плакать». «И ты плачешь?» «Нет, мне нельзя плакать. Фройлен Ротенмайер запретила». «Значит, ты подавляешь свое желание плакать, так? Правильно? Тебе ведь нравится во Франкфурте?» «О, да», — тихонько проговорила Хайди, но вышло у нее не слишком убедительно. «Хм, а где ты жила со своим дедушкой?» «На горном пастбище». «Хм, а ведь там должно быть не слишком интересно, скорее даже скучновато». «О нет, там так хорошо, так прекрасно!» И тут Хайди не выдержала. Воспоминания, только что пережитое волнение, долго сдерживаемые слезы, все это оказалось не под силу девочки. Слезы градом хлынули из глаз Хайди, и она громко зарыдала. Доктор встал, ласково поправил подушку и сказал: «Ну что ж, немножко поплакать не повредит, а потом спать с легким сердцем. Завтра все будет хорошо, вот увидишь». И он вышел из комнаты. Внизу, войдя в комнату рядом с залом, он опустился в кресло напротив своего старого друга, выжидательно на него смотревшего, и заговорил. «Зезиман, во-первых, наша маленькая приятельница страдает лунатизмом. Совершенно бессознательно она каждую ночь открывает двери и тем самым наводит ужас на твоих домочадцев. А во-вторых, девочка больна тоской по дому. Она исхудала от тоски, превратилась почти в скелет, и Бог весть, к чему это может привести. Нужны срочные меры. От первого ее недуга и нервного возбуждения в уже пугающей стадии есть только одно лекарство. Немедленно отправить девочку домой, где она будет дышать привычным горным воздухом. И от второго недуга лекарства то же самое. А посему вот мой рецепт. Завтра же отправить девочку домой». Господин Зезиман вскочил и принялся взволнованно расхаживать по комнате, то и дело восклицая. «Лунатизм! Недуг! Тоска по дому. Исхудала до предела в моем доме, и никто ничего не замечает и знать не знает. А ты, доктор, неужто ты полагаешь, что девочку, приехавшую в мой дом цветущей и здоровой, я отправлю назад к деду, несчастной и отощавшей? Нет, доктор, этого ты от меня требовать не вправе. И я этого не допущу, ни за что». Ты должен вылечить ее, поставить на ноги любыми средствами, и уж тогда, если она пожелает, я отправлю ее домой. Но не раньше, чем ты вылечишь ее. «Зезиман», — очень серьезно произнес доктор, — «подумай, что ты говоришь. Это ее состояние не та болезнь, которую можно лечить порошками и пилюлями. Девочка не отличается выносливостью. Однако, если ты немедленно отправишь ее назад в горы на свежий воздух, она еще может поправиться. Если же нет, тебе не хочется, чтобы девочка вернулась к деду больной? Выходит, по-твоему, лучше, если она вовсе не вернется?» Господин Зезиман испуганно замер на месте. «Но если ты так считаешь, доктор, значит, есть только один выход, и надо действовать незамедлительно». Господин Зезиман взял под руку своего друга, и они вместе стали ходить взад и вперед по комнате, обсуждая, что им делать дальше. А потом доктор собрался идти домой, так как прошло уже много времени, и сквозь дверь, на сей раз запертую хозяином дома, уже пробивался предутренний свет.